Глава 27. Кэт посмотрел на часы. Было чуть больше 6, и они с полудня сидели в баре. Он не сказал Мэг, кем был тот убитый человек, и не собирался. Они выбрали себе столик, а около 5 бар начал наполняться людьми. Это были местные жители и группа немецких туристов. Кэт стал волноваться. В бар вошел высокий блондин, одетый в грубую лесную одежду, посмотрел на что-то, что лежало у него в ладони, и направился к Кэту. «Мистер Эллис?» — Кэт поднялся. «Он самый. Меня зовут Хэнк. Идите за мной, пожалуйста». Кэт и Мэг стали собирать сумки. «Извините», — нерешительно произнес мужчина. «Я думал, что вы будете один». «Вы ошиблись», — твердым голосом ответил Кэт. «Мисс Гарсия — мой деловой партнер. Я никуда не езжу без нее». Незнакомец оглядел их обоих и, наконец, принял решение. «Хорошо, пойдемте», — сказал он. «Сегодня вы мои последние пассажиры. Простите, что заставил ждать. У меня было слишком много рейсов». Они подошли к ожидавшему их такси и поехали в аэропорт. Автомобиль подвез их прямо к вертолету, который Кэт видел накануне. Высокий мужчина закинул их багаж в заднее отделение, а их самих усадил на заднее сиденье и велел пристегнуться. Через несколько минут они поднялись в воздух и направились на север на высоте не более 500 футов. Вертолет был роскошно отделан внутри. В кабине для четверых были установлены кожаные кресла, а пол услан мягким ковром. Тут была хорошая звукоизоляция, и шум мотора до них почти не доносился. Но Кэта не тянуло разговаривать. Сейчас он летел к Джинкс. Он знал это. Он испытывал одновременно и волнение, и страх. Он сжал руку Мэг, а она, понимающе, улыбнулась и кивнула. Кэт потянулся и заглянул через плечо пилота на индикатор скорости. Он показывал 130 узлов. Летели они на северо-восток. На такой малой высоте лес уже не казался сплошным ковром, как с 10 000 футов. Попадались бреши, и даже была видна земля. Они пролетели над большой рекой, а затем над несколькими маленькими. Они бороздили небо уже 1 час 8 минут, когда вертолет начал замедлять ход, еще пару минут, и они зависли в воздухе, а потом погрузились в гущу деревьев. Вертолет опустился на большой площадке, которая была недавно убрана. Когда они вылезли из кабины, Кэт заметил рабочих в сотне ярдов от них, и как только мотор заглох, услышал грозное рычание пил. К своему удивлению, Кэт увидел в нескольких ярдах небольшой самолет, закрытый маскировочной сеткой. Он недоумевал, как самолет мог приземлиться на такую маленькую площадку. Он прикинул, что она была в ширину ярдов 50, а в длину 80 или 90. На фюзеляже было выведено имя Мол. И Кэт вспомнил, что видел этот самолет, когда вернулся в Атланту. Это был Стол, самолет, которому для взлета и посадки хватает очень короткого расстояния. К ним подошел слуга в белом жакете и погрузил их сумки в ручную тележку. Он жестом предложил им следовать за ним. Тем временем пилот и несколько рабочих стали укрывать вертолет камуфляжной сеткой. Слуга повел их по широкой грязной тропе, а через сотню ярдов под ногами заскрипела гладкая щебенка. По обеим сторонам прогулочной дорожки были посажены экзотические растения, а стена леса, встающая сразу за кустарниками, казалась какой-то неправдоподобно плотной. И хотя солнце еще стояло высоко, огромные деревья, вздымающиеся в небо, не пропускали света, а вокруг царил полумрак. Вскоре дорожка стала шире, и они попали в сад. Кэт рассчитывал увидеть походный лагерь, как на фотографиях Бааза Бергмана, но, к своему удивлению, вышел прямо к большому дому с бежевыми гипсовыми стенами и зеленой черепичной крышей. Поднявшись на дюжину ступенек, они оказались на широкой черепичной веранде. И Кэт обратил внимание, что все остальные дома, разбросанные среди деревьев, были построены из такого же материала, как и этот. Слуга распахнул перед ними дверь, и как только они ступили в большой холл, их ласково обдало прохладным сухим воздухом. В доме были установлены кондиционеры. «Я положу вас здесь», — сказал слуга. «Пожалуйста, зайдите сначала в кабинет, вон туда». Он указал на открытую дверь. Кэт и Мэг зашли в просторный, тщательно оборудованный кабинет. Вокруг была расставлена кожаная мебель, а около одной стены в книжном шкафу была установлена стереосистема со множеством выключателей и кнопок. Вероятно, в кабинете было встроено радио, поскольку на полке стоял микрофон, с помощью которого, видимо, можно было обращаться ко всем, кто обитал в этой деревушке. За столом внушительных размеров сидел круглолицый человек. Варгас, тот самый, который получил от Кэта в Текиндаме 100 тысяч долларов. Варгас сразу узнал Кэта, но, взглянув на Мэг, нахмурился. Он встал и сердито посмотрел на Кэта. «Кто это?» — возмущенно спросил он. — «Это Мария Евгения Гарсия, мой деловой партнер», — ответил Кэт. — «Мэг, это мистер Варгас, с которым я встречался в Боготе». — «Предполагалось, что вы приедете один», — злобно прошипел Варгас. — «Вы ничего не сказали об этой женщине. Вы просто не дали мне возможности», — как можно беззаботнее, — произнес Кэт, стараясь скрыть свое волнение. — «Вы забрали деньги и моментально скрылись. Половина этих денег принадлежит мисс Гарсия». — «Тогда почему она не пришла на встречу?» — не успокаивался Варгас. — «Тогда она еще не успела прилететь в Боготу», — ответил Кэт. — «Подождите снаружи», — приказал Варгас, — «и закройте за собой дверь». Кэт и Мэг снова вышли в холл. «Что теперь?» — спросила она. «У него на столе стоит телефон», — сказал Кэт. «По-моему, он решил связаться с боссом». Прошла минута или две, и, наконец, Варгас отворил дверь и махнул им, приглашая зайти. «Дайте мне ваш паспорт», — обратился он к Мэг. Она протянула ему свой боливийский паспорт, и он тут же снял с него ксерокопию, а затем отдал его. «А теперь давайте 900 тысяч долларов наличными», — приказал он. «Деньги у меня в сумке», — сказал Кэт, поворачиваясь к двери. «Сейчас вернусь». Он пошел на веранду, где и ждал слуга с багажом, схватил холщовый саквояж и вернулся в кабинет. Там он раскрыл сумку, вытащил рубашки и радиоприемник Хеджера и принялся складывать на стол пачки чеков. Варгас взял в руки транзистор и оглядел его со всех сторон. Кэт сделал вид, что ничего не замечает, и продолжал вынимать деньги. Варгас включил приемник и повертел ручку настройки, но радио молчало. «Я не ожидал, что мы окажемся так далеко от передающих станций», — заметил Кэт. «Не беспокойтесь, мистер Эллис», — ответил Варгас. «Пока вы тут, мы будем всячески вас развлекать». Варгас быстро пересчитал пачки чеков и, казалось, остался доволен. «Вам придется жить вдвоем в одном домике», — сказал он. «Мы здесь довольствуемся лишь самым необходимым». Он обратился к Кэту. «Вы поселитесь в коттедже номер 12. Бой проводит вас. Пожалуйста, будьте готовы к 7 часам. Вас ждет коктейль и ужин». Они пошли за слугой по другой посыпанной гравием дорожке. Они миновали большой бассейн и огороженные корты, которые, однако, пустовали. Вскоре тропинка расширилась и превратилась в большую поросшую травой дорогу, почти что улицу, вдоль которой стояли оштукатуренные домики. Слуга подкатил тележку к двери коттеджа номер 12 и впустил их внутрь. Кэт вошел в маленькую, но очень мило обставленную гостиную. Слуга показал им спальню, ванную и кухоньку. Кэт подумал, что этот домик почти такой же, какие снимает на берегу моря, но гораздо комфортабельнее. Наконец слуга ушел. «Боже!» — произнес Кэт. «Я не ожидал увидеть ничего подобного. Я думал, что нас поселят в какой-нибудь жалкой хижине». «Да», — откликнулась Мэг, — «пожалуй, я приму душ». Она приложила палец к губам и поманила его в ванную. Включив воду, она прошептала ему прямо в ухо. «Кабинет Варгаса напичкан всякими электронными штуковинами. Мы с тобой не будем разговаривать, пока я не осмотрю дом. Тут могут быть жучки». Кэт смотрел, как она достала маленький электрический измеритель и начала методически обшаривать весь дом, все уголки и щели. Потом она проверила телефон и спрятала прибор обратно в коробочку. «Похоже, чисто», — сказала она. «А я в этом хорошо разбираюсь. Мне не раз ставили жучки». «Впечатляет», — произнес Кэт. «Однако сейчас ты либо полезай в душ, либо выключай воду». Мэг пошла помыться и вернулась. «А теперь рассказывай, где ты взял 900 000 долларов наличными?» — сказала она. «В банке? Где же еще?» — ответил он. «В Боготе? Нет, в Атланте. То есть ты таскал их с собой по всей Колумбии?» «Более того», — продолжал Кэт, — «в Боготе я вручил Варгасу 100 000. «Боже правый! Хорошо, что ты ничего мне не сказал. Я бы с ума сошла от страха». «А что теперь? Что нам делать дальше?» «Думаю, в 7 мы пойдем на коктейль», — ответил он. «Если Джинкс здесь, она, скорее всего, появится на вечеринке. И что тогда? Ну, прежде чем вытащить ее отсюда, нам нужно точно выяснить, где находится этот поселок». Мэг рассмеялась. «А где находимся мы сами?» «Приблизительно, могу тебе сказать, примерно в 155 морских милях от Летисии». «Отлично. А вокруг что-нибудь еще есть?» «Ничего», — ответил Кэт. «Разве что несколько индейских поселений. Вокруг нас сплошные джунгли». «А если Джинкс здесь? Куда ты собираешься с ней бежать?» «Пока еще не решил». «Ты, наверное, хочешь осмотреть местность до того, как мы пойдем на коктейль?» «Нет. С тех пор, как мы приземлились, я не видел тут ни души, за исключением слуги Варгаса. Не следует шляться по поселку и привлекать к себе внимание». «Почему ты думаешь, что они не обыскали нас по прибытии?» «А зачем?» — заметил он. «Они получили от нас $1 000 000. Значит, они знают, что мы ничего не украдем. А если учесть, что мы находимся в богом забытом месте, то даже если мы вооружены, нам вряд ли под силу тягаться с этими головорезами». «Правильно», — ответила Мэг. «Тогда что нам под силу?» Кэт подошел к своей сумке, вытащил транзистор Хеджера. «Это передатчик», — сказал он. «Когда мы заберем Джинкс, мы включим его и спрячем, пока не кончится обстрел, и сюда не прибудут правительственные войска. Они предупреждены насчет нас». «О, Господи! Надеюсь, что так!» — вздохнула Мэг.